Глава шестая. Лариса. Очередной день начался с неприятности на работе. Кто-то снова напутал данные, смешал все адреса в кучу, ввел не те цифры, и в результате экспедитор доставил не то и не туда, еще и не вовремя. Виноватой объявили Ларису. Точнее, фактически, организовала этот беспредел девочка в подчинении у Лары. Но разве может быть виноват неопытный сотрудник, когда есть опытный и неконфликтный? «Лариса, вы несете ответственность за действия ваших подчиненных», — распекал ее шеф, его лысина слегка блестела от пота. «Я все исправлю», — кивала Лара, едва сдерживая слезы. Убытки могли быть серьезными. За такое не то что премии лишить, пол зарплаты могли оттяпать, не поморщившись. «Вы мне тут не рассказывайте, а выполняйте», — продолжал ругаться он, но на рабочее место не отпускал. «Я за вас краснеть должен». У меня свое начальство есть. Я за ваши косяки свою задницу подставляю. Вы думаете, мне нравится подставлять задницу?» Лариса понятия не имела о пристрастиях шефа, поэтому виновато прятала глаза и мечтала стукнуть головой о стол нерадивую девочку, из-за которой ей так влетело. «Все, убирайтесь с моих глаз долой!» Наконец закончил он свою пламенную речь и отвернулся к окну. Видимо, переживать о своей заднице. Лариса выскользнула за дверь и сжала кулаки. Ей хотелось забиться в уголок и порыдать от души, чтобы смыть всю горечь. Но это только усугубило бы ситуацию. Требовалось срочно исправить недоразумение, пока не стало слишком поздно. Поэтому она отдышалась, поморгала и пошла ругаться с экспедитором. Хмурый, здоровенный Валерик мрачно курил у черного входа в офисное здание. «Валера, ну как так-то?» — сходу наехала Лара. «Ты же опытный сотрудник! Как ты-то умудрился?» «А я тут при чем?» — зло рявкнул он, отшвырнув дымящийся бычок. «Мне дали адреса, дали коробки. Все, я свою работу выполнил. То, что вы там у себя набобрили, не моя забота». «Ты мог хотя бы мне позвонить. Видел же, что и куда тебе дали. Ты возишь изо дня в день одно и то же. Ну как ты не удивился, что заказы распределились по-дебильному?» «Мне не за удивление платят», — отрезал Валерик. «И собирать это все я не поеду. У меня талон на топливо уже того». «Чего того?» — удивилась Лариса. «Я его позавчера выписала. Должно было хватить на неделю». Валера приподнял брови и усмехнулся. «Маршрут-то видела? Там километраж в 4 раза выше, чем обычно. Я вчера мотался после смены, еле все успел». «Ну вот видишь, мотался, но даже не задумался, как так вышло. Позвонил бы мне, пожаловался. Я бы сразу поняла, что дело нечисто». «Сама разбирайся», — отмахнулся Валерик и стал уходить. «Стой!» Валера обернулся и, прищурившись, посмотрел на Ларису. «Чего?» «Я оплачу бензин. Сколько надо? 1000? 2? Хватит, чтобы все собрать?» «Выходной у меня сегодня. Не поеду никуда». Он развернулся и скрылся за углом. Плакать захотелось еще сильнее. Одно дело просто перераспределить коробки по другим адресам. И совсем другое — заново собрать все заказы. Суммы там были такие, что Ларисе становилось дурно. Дверь черного хода неожиданно распахнулась, чуть не ударив Лару в лоб, и она, не сдержавшись, заорала. «Да что ж вы так несетесь-то?» Какой-то парень выскочил на улицу, размахивая огромным пакетом, из которого торчали железяки. Они больно ударили Лару по коленям, и она снова взвыла. «Да ты ослеп, что ли, придурок?» Такой стиль общения был ей абсолютно не характерен, но и стресс, который она переживала в тот момент, был совершенно нетипичным. Парень внезапно остановился, хотя до этого так спешил, что чуть не сбил девушку с ног, и осведомился. «А почему вы на меня орете?» «Вы же меня чуть не покалечили!» — возмутилась Лара. «И что? Это повод так орать?» «Да, повод!» — рявкнула девушка. «Шары забычил и летит!» «Ты такая злая, потому что мужика у тебя нет!» Неожиданно попал пальцем в небо незнакомец. «Не трахает тебя никто, вот и голосишь на всю улицу, истеричка!» Лариса почувствовала, как перехватывает дыхание. Проблемы на работе, нагоняет шефа, возможный штраф, отказ Валерика помочь. Все это можно было бы пережить, если бы рядом было надежное мужское плечо. Увы, но парень ударил в самое больное, в одиночество. Слезы все-таки брызнули из глаз. «Слышь, недомерок!» — раздался сзади бас Валерика. «Есть у нее мужик. Я. Приятно познакомиться». Трахаю регулярно и качественно. Доказать могу прямо сейчас. Нагибайся, тебя тоже трахну. Замешкался парень. Чё стоишь? Извинился и сдриснул отсюда мухой. Или я тебе ноги поломаю, на руках бежать придется. Understand? Парень прижал пакет к груди и со скоростью пули шмыгнул за угол. Лариса тыльной стороной руки вытерла слезы и швыркнула носом. Спасибо. Не реви, не реви, похлопал ее по плечу Валерик. А ты почему здесь? Я думала, уехал. Выходной же. Да какой выходной? Пошутил я. За сигаретами сбегал в ларек. Лариса снова смахнула слезы. Ну не реви, успокойся. Соберу я все. Маршрут сам составлю. За полдня управлюсь. «Спасибо», — хлюпнула носом девушка. «А чего ты за меня заступился? Мы ж не друзья вроде, ругаемся вечно. Да и ты женат». «Женат», — подтвердил Валера. «И две дочки имеется. Если бы кто-то на них наехал, я бы хотел, чтобы нашелся кто-то, кто заступился. Нельзя девок обижать. А то, что ругаемся, так все по делу. Работа у нас такая, ругаться постоянно». «Мужика у меня и правда нет», — созналась Лариса. Она сама не знала, зачем. «Да и хрен с ним!» — махнул рукой Валера. «Будет, не бзди! Свято место пусто не бывает, как говаривала моя бабка, царство небесное. Все, шуруй на работу. Тебе еще хвосты подчищать». Лариска вернулась на рабочее место, почти успокоившись. В конце концов, все живы и здоровы, значит, ситуацию еще можно исправить. Новенькой, конечно, надо вставить по первое число, но прежде надо привести мысли в порядок. Не хватало еще на эмоциях наговорить лишнего, а то и снова разрыдаться. Руководитель должен быть сдержан, как скала, даже в самых безнадежных ситуациях. К концу дня Ларе удалось решить практически все проблемы, и даже лысина шефа заблестела как-то по-доброму. Валера не обманул. За полдня он умудрился собрать все в целости и сохранности, а потом раскидать по верным адресам. «С тебя, Магарыч», — шепнул он Ларисе на прощание. «Я не знаю, что это такое». Также шепотом призналась она. «Тьфу ты, малахольная!» — махнул рукой Валера и отчалил. Лара дождалась, пока все покинут офис, включая повеселевшего шефа, и тоже отправилась домой. Она бы ушла и раньше, свою работу она выполнила, но в такой ужасный день ей казалось неприличным покинуть корабль раньше капитана. До прихода Киры оставалось совсем недолго, но Лариса рассчитывала провести еще один волшебный ритуал. В этот раз, к счастью, не было необходимости ничего мазать на себя. Нужно было лишь дождаться определенного времени. Именно в 19:27 этот ритуал имел наивысшую магическую силу. Она приняла душ и быстро перекусила. За 3 минуты до необходимых цифр на часах она притащила табуретку в туалет, села на нее и опустила ноги в унитаз. Закрыть дверь не получилось, крошечный санузел не был рассчитан на дополнительный предмет мебели. «Ты меня убиваешь!» — раздалось от двери. Кира, как всегда, пришла ни раньше, ни позже. Наверное, у нее где-то был встроенный хронометр, который подсказывал ей, в какое время надо появиться, чтобы сорвать подруге очередную попытку обрести счастье. «Отстань!» — напряженно произнесла Лара, пристально глядя на часы. «Не мешай, просто помолчи!» «Я понимаю, что ты из деревни!» — продолжила язвить Кира, разуваясь. Но даже там должны знать, как правильно пользоваться унитазом. «Да подожди ты, потом объясню!» — раздраженно буркнула Лариса и вдруг заорала. «Ножки полощу, мужика в дом притащу! Так-так-так!» Она потянулась к кнопке слива, нажала, и ледяная вода рванулась из бачка, моментально сводя ноги судорогой. «А-а-а!» — заорала Лара и дернулась. Табуретка пошатнулась, и вся эта конструкция с грохотом опрокинулась на пол. «Ларка!» — кинулась Кира поднимать подругу. «Ты совсем больная?» «О-о-о!» — простонала Лариска. «Нога! Моя нога!» «Где больно?» «Везде!» — заохала Ларка и попыталась подняться, но только сильнее скривилась от боли. «Видимо, мужика в дом притащить ты решила конкретного. Того фельдшера? Все, я звоню в скорую». Лариса выползла в коридор, ощупала ногу и выдохнула. «Не надо, просто ушиб. А вдруг перелом? Или у тебя глаз рентген?» «Уже почти не больно», — соврала Лара. «Больше испугалась». Ей не хотелось объяснять врачам, по какой причине она снова оказалась в глупом положении. И было стыдно беспокоить занятых людей по таким пустякам. Вдруг кому-то реально плохо, а тут она со своим бытовым колдовством. Добраться до травмпункта можно было бы и на такси, если бы боль не прошла. И там Лариса была намерена сказать, что упала на улице, а не в собственном туалете с табуретки во время проведения магического обряда. «Ладно, как скажешь», — согласилась Кира и помогла Ларе подняться и доковылять до кровати. «Теперь объясняй, пока я психиатрическую бригаду не вызвала. Что за перформанс?» «Просто ритуал на привлечение мужчины», — пожала плечами Лары и поморщилась. Плечо тоже болело. «Звоню бригаде», — пригрозила Кира. «Унитаз — мощный преобразователь энергии в доме», — пояснила Лариса. «Вот ты туда что кидаешь?» «Не отвечай, так понятно». «А что там остается?» «Чистая вода. Там постоянно циркулирует энергия. Грязь смывается, взамен приходит свежесть. А вода — мощный носитель информации. Если водой, которая слушала Бетховена, поливать цветы, то они будут расти быстрее». «Это у вас в деревне так делают?» «У нас поселок, а не деревня. Нет, так не делают, потому что там такие же зашоренные, как ты. Навозом удобряют». «Ну, правильно, мудрость веков. Вот пока вы все живете в 15 веке, я живу в 21-м». «Ага», — кивнула Кира. «Ведь именно в 21 веке люди изобрели колдовство. Взять, к примеру, телефон. Ну, точно, магия. Друг далеко, а слышно его хорошо. А телевизор? Волшебная коробка с человечками, которые поют и пляшут, когда пожелаешь». Лариска насупилась. Подруга была, безусловно, права. В 21 веке верить в магию было несерьезно. Но ведь как-то же у людей это работало. Откуда-то брались восторженные отзывы в интернете. «Ладно, лучше своими успехами похвастайся. Уже захомутала себе прекрасного принца?» Кира. В обед все сломалось. Без преувеличения, сломалось все. Еще зимой недалеко от здания слегка провалился асфальт. И небольшая лужица скапливалась в этой ямке даже в самые лютые морозы. Кира даже привыкла к тому, что у них перед офисом образовался пруд, прямо посреди парковки. И никому не было до этого дела. А с утра разверзлась бездна. На месте лужицы взметнулся фонтан воды, орошая припаркованные автомобили и окна офиса Киры. Это было в некотором роде даже красиво. Тугая струя лупила из-под земли со всей своей могучей силы, создавая неповторимый шик ажуром повисших в воздухе капелек воды. Они игриво переливались на солнце, и Кира могла поклясться, что видела там радугу. Аварийная бригада приехала быстро. Они раскопали на месте фонтана дыру размером с грузовик и стали искать источник неожиданного гейзера. В момент, когда они его нашли, вырубился свет. Фонтан иссяк, а с ним иссяк и шум компьютеров, и гул голосов операторов, и даже мирное жужжание ламп. «Что происходит?» — в полной тишине спросил кто-то. «Спокойно, не паникуем», — раздался голос супервайзера из соседнего отдела. «Работники повредили линию. Сейчас включится генератор». Генератор не включался. «Никуда не разбредаемся. Остаемся на своих местах. У кого по расписанию перерыв, идут на обед», — успокоил супер и убежал решать проблемы с генератором. Кире до обеда было еще далеко, поэтому она достала телефон и принялась изучать новые сообщения желающих познакомиться. Нескольких кандидатов она отмела сходу. Староваты, женаты, потрепаны жизнью. Ей не хотелось быть ни запасным аэродромом, ни уютной бухтой для лечения душевных ран, помятых судьбой граждан, ни сиделкой у старика. Также ее не интересовали те, кто сходу выдвигал совершенно неприличные предложения и задавал неудобные вопросы. Один запрос привлек ее внимание. На аватарке не было лица. Молодой человек был сфотографирован от шеи до бедер. Ничего примечательного, только туловище в коричневой куртке. В анкете был указан возраст – 32. И имя – Владимир. Парень вежливо интересовался, согласна ли милая Кира пообщаться. Милая Кира согласилась. Она еще не теряла надежды на удачное знакомство, пусть даже с человеком, который скрывает свое лицо. Возможно, он просто стесняется. «Расскажу в двух словах о себе», – написал парень. «Не возражаешь?» «Очень интересно», – почти не соврала Кира. Ей и правда было интересно. тому же других дел пока не было. «Меня зовут Володя. Я одинок, холостяк. Работаю в сфере финансов и управления. Занимаюсь криптой, люблю верховую езду и стрельбу из лука. В свободное время с друзьями устраиваем благотворительные автопробеги по детским домам. Обожаю готовить блюда кухонь народов мира. Особенно мне удаются блюда из мяса и десерты. Рост 1,86 м, вес почти 90. Занимаюсь вольной борьбой и имею разряд по лыжам. Немного пишу музыку. Неплохо играю на гитаре ударных. Люблю животных и поездки на природу». «Ого!» — не удержалась Кира. «Вот так кадр! И зачем тебе я?» Подумав, она ответила. «Надо же, какой-то разносторонний». Больше ей нечего было сказать на это блестящее резюме. «Сейчас вот проездом в вашем городе. Вообще, я в Москве живу. У меня там своя трешка в центре». «Здорово!» — ответила Кира. Похвастаться, опять же, было нечем. Недвижимостью она не владела, автопробеги по детским домам не устраивала, даже из лука не стреляла. Готовила, правда, очень неплохо, но без большого желания. А удивить Владимира хотелось. Такими мужиками просто так не разбрасываются. Вдруг он тот самый? Кира совершенно не представляла, что можно написать такого, чтобы Володя захотел продолжить общение. Но парень и сам активно проявлял инициативу. «Может, увидимся? Ты любишь японскую кухню? Я хочу угостить тебя суши. Нашел отличный суши-бар у вас в центре. Я такой вкуснятины даже в Токио не ел, хотя был там много раз». «Почему бы и нет?» — согласилась Кира. «Сегодня?» «Конечно. А чего тянуть? Вечером напишу тебе, заеду, куда скажешь. Приехал бы сейчас, но срочно надо по бизнесу в аэропорт ехать. Там курьер из Якутии прилетает. Алмазы, золото везет. Надо встретить. Один боится ехать». «Ну, раз такое дело, то езжай, конечно», — вошла в положение девушка. «Я тоже пойду, поработаю. Пиши, когда освободишься». Работать было негде. Линию еще не починили, поэтому сотрудницы уткнулись в телефоны. Близких, дружеских отношений у них в коллективе не было, поэтому общаться между собой было не о чем. Несмотря на разные корпоративные мероприятия, которые руководство упорно называло тимбилдингом, никакой команды у них не получалось. Во-первых, сама специфика работы не предусматривала контакты между сотрудниками. Каждый был занят своим делом и общался лишь с клиентами, которые звонили почти без перерыва. Во-вторых, специфика оплаты, рейтинговая система, не способствовала усилению дружбы. Каждый в этой борьбе был не коллегой, а конкурентом. Но общались между собой ровно, без скандалов и ссор, даже иногда выручали друг друга с подменами. «Чего это ты так загадочно улыбаешься?» — поинтересовалась Анечка с соседнего кресла. Анечка была совсем молоденькой, отчаянно хорошенькой и немного стервозной. На 30-летних старух она смотрела с легким пренебрежением, словно не понимая, что молодость — самая скоропортящаяся добродетель. Кира недолюбливала наглую девчонку, поэтому не упустила возможности похвастаться. «Да так, мужик один клеится», — небрежно бросила она. «Поболтали немного. А сейчас ему ехать надо. Встречать курьера из Якутии. Тот алмазы и золото боится один везти». Как-то странно протянула Аня. «Из Москвы чувак приехал, ага». «А если из Москвы?» — с вызовом ответила Кира. Тон Анечки ей не понравился. «А сюда его случайно не автопробегом по детским домам занесло?» Кира нахмурилась. Такие подробности мог знать лишь тот, кто был знаком с Володей лично. «Что? И тебе писал?» «Сестре моей старшей». «И что, отшила? Не сошлись характерами? Или он сейчас с ней, но параллельно поглядывает по сторонам?» «Не заморачивайся. До встречи не дойдет». «В каком смысле?» «Так, девочки, телефоны убираем», — раздался голос супервайзера. «Раз у нас сложилась такая ситуация, проведем это время с максимальной пользой». Девочки недовольно зароптали, но телефоны попрятали. Обучающие семинары проводились регулярно, и ради них нужно было приезжать в свой выходной. Грех было не воспользоваться моментом и не пройти курс в оплачиваемое рабочее время. Полтора часа коуч вещала прописные истины и разбирала набившие оскомину кейсы. Пару раз Кире пришлось побыть в роли вечно недовольного клиента. Эта роль нравилась ей гораздо больше, чем сдержанный и вежливый в любых обстоятельствах консультант. Электричество еще не дали, поэтому на перерыве она быстро достала телефон и открыла новое сообщение от Володи. «Что там?» — тихо поинтересовалась Анечка. уже попал в аварию?» «Что ты такое говоришь, ненормальная?» — возмутилась Кира. «Как в голову-то такое пришло?» «Ладно, подождем», — пожала плечами противная девчонка. «Привет, солнце! В аэропорту благодать, солнце светит, жизнь прекрасна. С нетерпением жду нашей встречи. Рейс уже объявили, курьер скоро будет». «А я на работе сижу. Свет отключили, но работать заставили», — пожаловалась Кира. «Держись, осталось всего несколько часов. Я весь в нетерпении». «Интересно, почему Анечкина сестра так и не увиделась с ним? Может, она такая же стерва, как и младшенькая? А может, еще хуже?» Следующие полтора часа коуч разбирала новую политику начисления коэффициентов и премий. Ее должны были внедрить сразу после Нового года, но из-за хакерской атаки пришлось срочно бросить все силы на безопасность данных, и этот вопрос перенесли. Новая система, преподносимая как великое благо, была совершенно непродуманной и местами грабительской по отношению к сотрудницам. Но коуч рассказывала о ней с таким воодушевлением, что Кира чуть не поверила в то, что теперь они заживут на широкую ногу. Наконец, коуч исчерпала все темы для внеплановых обучений и отправилась во свояси. Свет так и не дали. «Ну?» — нетерпеливо дернула Киру за локоть коллега. «Курьер-то хоть уже прилетел?» Кира открыла сообщение. «Солнце, я попал! Курьер, сука, кинул меня! На 4 ляма!» Кире стало не по себе. «Как так?» «Подсунул вместо алмазов стекляшки, вместо золота камни! Все спер, урод! Мне хана!» «Ну что, курьер уже стырил брюлики?» — еще раз спросила Анечка. «Откуда ты все знаешь?» «Оттуда», — уклончиво ответила Аня. «Дальше наблюдай». «А делать-то что?» «Сколько просит?» «Нисколько», — помотала головой Кира. «Сказал, что на 4 миллиона попал». «А говоришь, не просит. Жди. Надеюсь, у тебя нет 4 лишних миллионов. Квартиры, которую ты можешь срочно продать, желание взять кредит на 200 лет». «Ничего перечисленного», — снова помотала головой Кира. «Тогда просто наблюдай, прикидывайся валенком. Или тапком, как тебе удобнее. Сочувствуй, охай, вздыхай, но денег не давай». «Солнце, все, кранты мне. Контрагент завтра обещал приехать, ноги мне вырвать, если срочно ему не возмещу убыток». «Какой ужас!» — делано возмутилась Кира. «Так мы сегодня не увидимся?» «Ох, солнце, меня вот-вот убьют. Но если вдруг ты знаешь, где взять 4 ляма...» «Сейчас торговаться начнет», — спрогнозировала Анечка. «Не пиши пока ничего». «Ты меня в какие-то игры втянула». «Я?» — округлила глаза Аня. «Это он тебя втянул. Пытается развести на бабки. Но мы его обыграем. Хотя бы при своих останемся». Володя недолго молчал. Уже через 5 минут снова пришло сообщение. «Солнце, хорошие новости. Он согласился поделить ущерб пополам. Всего 2 ляма найти. Уже подал заявку во все банки. Отказывают. Может, хоть какой-то суммой сможешь выручить, иначе мне точно пипец». «Вот это да!» — обалдела Кира. «Он реально думает, что случайная девушка переведет ему на карту 2 миллиона? «Ты как вчера родилась, мать! Таких аферистов сейчас пруд пруди. Наши тетеньки ради аниматоров из Турции квартиры продают, надеются, что уедут в восточную сказку. А тут завидный жених, москвич, филантроп, бизнесмен. Негодяй!» — закончила Кира. «Ой, таких денег у меня нет», — ответила Кира и добавила плачущий смайлик, чтобы показать степень своего отчаяния. «Буду искать», — кратко ответил Володя. «Поеду пока в банк, может, при личной встрече дадут кредит». «Ну вот, закончился мой роман, не успев начаться», — вынесла вердикт Кира. «Это еще не конец», — предупредила Анечка. «Пойду поем, ты только деньги не переводи, обещаешь?» «Обещаю», — кивнула Кира. У нее было странное ощущение, что Анечка не такая уж и плохая, хотя раньше казалась стервой. Стало немного стыдно. Кира достала из сумки лоточек с обедом. Любовные переживания всегда вызывали у нее повышенный аппетит. Хотелось бы сжигать эти калории за приятным занятием, но подходящего кандидата все еще не было. Когда Анечка вернулась, Кира задумчиво глазела в экран телефона. «Попал в аварию?» «Ага, лежит в больнице», — кивнула Кира и прочитала. «Солнце, Ехал в банк, и тут меня подрезал какой-то урод. Машина в хлам, сам еле выбрался, гайцы взятку требуют 200 тысяч. А мне их и взять-то негде, у меня ж ни родных тут, ни друзей. А ты что? А я что? Я посочувствовала, посетовала на свои долги и проблемы, пожаловалась, что дочке не на что сапожки весенние купить. У тебя есть дочка? Да упаси боже, отмахнулась Кира. У меня есть фантазия, не хуже, чем у него. Молодец, одобрительно кивнула Анечка. А он? А он уже в больнице, ему надо операцию делать, иначе потеряют ногу и руку. Операция стоит 50 тысяч. Прямо сейчас надо заплатить. Рука уже отнялась, одной кое-как пишет мне. Крови потерял 2 литра. Бедняжечка. Сотку на телефон кинуть еще не просил? Кира провела пальцем по экрану телефона и прочитала. Солнце, связь сейчас пропадет. Даже денег не могу положить на баланс. Кинь хоть сотку, а то с мамой попрощаться не смогу, если срочно не начнут оперировать. И маму не пожалел, приплел. Вот мерзавец, разозлилась Кира. Клоун, скривилась Анечка. Он не только моей сестре писал. Мы потом про него собирали информацию. По всем сетям шарится, всем подряд пишет. Местная знаменитость уже. Вот и до тебя добрался. Хорошо, что хоть не сумел развести. «А чего это ты мне помогать взялась?» — насторожилась Кира. Анечка вдруг широко улыбнулась, и ее лицо стало каким-то искренним и добрым. «А ты тоже думаешь, что я мерзкая эгоистичная сучка? Хожу тут, через губу со всеми разговариваю, никого за людей не считаю, в компании не вписываюсь. А на самом деле мне просто некогда. У меня одна старшая сестра и 3 младших, и братишка самый мелкий еще. Я после работы домой лечу. Помогать надо с этой оравой управляться. Уроки делать, из садика забирать, кормить, купать. Ты не представляешь, что такое большая семья». Кира слишком хорошо представляла себе, что такое большая семья, но не собиралась посвящать в это Анечку. «А ты не хочешь уйти? Жить отдельно? Доходы вроде позволяют?» «Куда ж уйду?» — испугалась Аня. «Это же моя семья, мои родные люди. Я их люблю и не могу бросить. Это как-то гадко». Кира тяжело вздохнула. В свое время она поступила именно так.